Часть третья. Крылья разума. Глава шестая. Радикальная концентрация. Урок шестой. Пример первый. Не лечите здоровых. Могу лишь понадеяться, что достаточно убедительно донес до вас, насколько важно в жизни понимать принципы работы сознания и разума. Это основа для следующего важнейшего шага. Умение управлять сознанием в разуме. Концентрация и сила воли – это крылья, при помощи которых сознание отправляется в полет по разуму. Для тех, кто развил эти крылья и умение управлять ими, в разуме не осталось уголков, куда нельзя направить сознание. Давайте начнем с обучения концентрации. Это одно из величайших качеств, которые только можно развить в жизни, при помощи которого можно управлять путешествиями. Сознание по разуму. Некоторые люди рождены с великолепным умением концентрироваться, некоторым это дается с трудом. И между этими крайностями огромное количество уровней. Скорее всего, так было всегда. К сожалению, большинство из нас не учат концентрироваться с детства, но при этом большинство из нас хоть раз в жизни просили сосредоточиться. На протяжении многих лет, когда я путешествовал по миру, с выступления о силе сосредоточения, я проводил устный опрос о том, как людей учат сосредоточиваться. Иногда я задавал своей аудитории следующие вопросы. Первый. Вас когда-либо учили, как нужно концентрироваться? Второй. У вас в школе были настоящие уроки, посвященные тому, как нужно концентрироваться, которые шли по часу, так же как уроки по математике, естествознанию, истории и так далее? Я задавал эти вопросы тысячам людей, и пока что никто не ответил мне утвердительно. Следующий вопрос был таким. Вас когда-либо просили сконцентрироваться? И ответ всегда «да», а зачастую и «да» постоянно. Говорят, но не учат. Я считаю, что есть две основные причины, почему большинство людей не умеет сосредоточиваться. Во-первых, их никогда этому не учат. Как можно сконцентрироваться, если вам никогда не объясняли, как именно это делать? Во-вторых, они не практикуются в концентрации. Как можно хорошо справляться с делом, в котором вы не упражняетесь? А приступить к упражнениям нельзя, если вам не объяснили, как это делать. Мы постоянно говорим людям сконцентрироваться, но не учим их, как именно. Будучи взрослыми, вы часто слышите подобные просьбы на работе. Руководители и предприниматели вечно говорят: «Так, коллеги, дедлайн через 10 дней, так что нужно сосредоточиться и выложиться на полную». Тренеры говорят нечто похожее: «Ребята, осталось 3 минуты, а мы отстаем на 5 очков. Сконцентрируйтесь и вперед». То же самое касается и детей. Родители вечно умоляют своих детей: «Но ты можешь собраться на пару секунд?» Все мое детство, да и в подростковые годы, меня просили сосредоточиться то на одном, то на другом. Взрослые постоянно говорили мне: «Дандапани, сосредоточься на домашнем задании. Дандапани, сосредоточься на еде». Люди просили меня сконцентрироваться, но не объясняли, как. Разве это не странно? Вы просите ребенка сосредоточиться, но не показываете ему, как это сделать. В школе мне и моим одноклассникам все время повторяли: «Сосредоточьтесь. Сидеть внимательно. Сконцентрироваться». Мы легко отвлекались, и зачастую это приводило к решению по старинке. Выкручиванию ушей, отбиванию костяшек пальцев или, если повезет, ударом старой доброй ротанговой тростью. Возможно, некоторым из вас это покажется варварством, но я бы предпочел старую добрую порку тому, что делают сегодня. Не приведи Господь, чтобы я родился 3 десятилетиями позже, в Соединенных Штатах. Мне бы точно приписали какое-нибудь психическое расстройство, налепили бы аббревиатуру, недостойную моего имени, и лечили бы. Возможно, сейчас многие придерживаются лозунга: «Вместо того, чтобы бить детей, пичкайте их таблетками». Порка оставила временный след на моем бедре, и на этом ее физические последствия заканчиваются. В эмоциональном плане это привело меня к полной нетерпимости по отношению к насилию над детьми. А вот химия, которую сегодня прописывают детям во многих странах мира, гораздо более разрушительна в психическом и физическом плане, Ее последствия намного более масштабны, и большая их часть не изучена. СДВГ – синдром дефицита внимания и гиперактивности. Считается одним из самых распространенных психических расстройств среди взрослых и детей. Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщают, что лекарства от СДВГ могут вызывать такие побочные эффекты, как плохой аппетит, боли в желудке, раздражительность, проблемы со сном и замедление роста. Национальная служба здравоохранения, объединяющая системы здравоохранения Великобритании, финансируемые государством, разместила на своем сайте список распространенных побочных эффектов, одобренных ею лекарств от СДВГ. Среди них небольшое повышение артериального давления и частоты сердечных сокращений, потеря аппетита, проблемы со сном, головные боли, перепады настроения, диарея, тошнота и рвота, возбуждение, агрессия и многое другое. Я мог бы продолжать, но весь список не влезет в ограниченный объем этой книги. Согласно данным сайта Центров по контролю и профилактике заболеваний США, для диагностирования СДВГ медицинские работники в США используют рекомендации, содержащиеся в диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам Американской психиатрической ассоциации DSM-5, пятое издание. Критерии СДВГ по DSM-5 позволяют выявить людей, которые демонстрируют устойчивую картину невнимательности и или гиперактивности, импульсивности, мешающую функционированию или развитию. Да, дети могут быть гиперактивными и импульсивными. У них много энергии, и этой энергии необходим выход. Отсутствие выходов для этой энергии и приводит к гиперактивности и импульсивности. А что если бы мы научили их понимать, что такое энергия, чувствовать ее, использовать и направлять на свои увлечения? Это могло бы помочь, не так ли? Сознательное использование энергии позволяет не злоупотреблять ею. Если давать спортсменам миллионы долларов и не обучать их управлению финансами, то значительная часть из них к концу карьеры окажется на мели. Неумение управлять финансами ничем не отличается от неумения управлять энергией. Если вас никогда не учили управлять ни тем, ни другим, чего еще можно ожидать? Итак, если родители не могут сосредоточиться, то они не могут проявить наблюдательность. Как без наблюдательности им заметить, чем увлекается их ребенок, и как они могут помочь ему направить свою энергию в русло увлечений? О, и родителям тоже необходимо учиться использовать и направлять энергию, чтобы они могли впоследствии научить этому ребенка. Если ребенка никак не обучают управлению энергией, естественно, что ему поставят диагноз импульсивный или гиперактивный. Однако тему энергии и детей можно раскрыть в другой раз. Еще одним основным компонентом СДВГ является невнимательность. Согласно DSM-5, симптомы невнимательности – склонность отвлекаться, сложности с концентрацией на том или ином занятии. Один мужчина поделился со мной своим беспокойством о том, что его ребенку поставили диагноз СДВГ. «Мне жаль это слышать», – ответил я. «Я не медик и не разбираюсь в СДВГ в подробностях, но не могли бы вы поделиться со мной, в чем заключается основная проблема?» Он ответил с опечаленным выражением лица. «Сын легко отвлекается, и у него много проблем с вниманием в школе и дома. Он просто не может сосредоточиться. Именно это отметил врач, поэтому сыну диагностировали СДВГ. Теперь он принимает таблетки, что совсем меня не радует. Ему всего 6 лет». Может быть, это вопрос немного не по теме, но кто-нибудь когда-нибудь уделял время тому, чтобы научить ребенка концентрироваться? «Нет», — ответил он с несколько озадаченным видом. «Хм, интересно, ваш ребенок умеет играть на пианино?» «Нет, не умеет». «А что, если мы попросим его сыграть на пианино, а он не сможет этого сделать, и в результате мы поведем его к врачу, и врач поставит ему диагноз РИП – расстройство игры на пианино, и выпишет ему лекарство? Это было бы ужасно, не так ли?» «Конечно. Кажется, я начинаю понимать, к чему вы клоните. Мы же не пичкаем кого-то лекарствами за то, что он не может играть на пианино». «Нет, не пичкаем. Что же мы делаем, если кто-то не умеет играть на пианино? Мы учим его игре на пианино. мы показываем, как это делать. Если мы не учим наших детей концентрироваться и не помогаем им практиковать концентрацию, чтобы у них это хорошо получалось, как мы можем ожидать от них этого умения? Нет ничего плохого в том, чтобы поставить ребенку диагноз, например, невнимательность. Этот диагноз говорит лишь о том, что этому человеку трудно удерживать свое внимание на чем-то одном в течение определенного периода времени. Вопрос в том, какой подход мы используем при попытке исправить ситуацию. Лекарство – это один из вариантов. Другой вариант – сначала научить человека концентрироваться, а затем помочь ему практиковать сосредоточенность. Поскольку невнимательность – это неспособность удерживать сознание на одной вещи в течение определенного периода времени, нельзя ли обучать людей этому? Если после нескольких лет обучения искусству концентрации они все еще не могут сконцентрироваться, тогда, возможно, у нас и будет веская причина раздавать диагнозы и пичкать таблетками. Но это несправедливо и даже неэтично. Переходить к этой стадии, даже не обучая их и не помогая им практиковать концентрацию внимания, а также не тренируя умение управлять и использовать энергию. Нельзя пичкать таблетками человека просто потому, что он не умеет делать то, чему его никогда не учили. Я уверен, что есть люди, как взрослые, так и дети, у которых действительно есть физиологические причины, мешающие им сосредоточиться. И, возможно, этим людям могут помочь лекарства. Я ни в коем случае не хочу сказать, что нам нужно полностью отказаться от медикаментозного лечения, невнимательности и гиперактивности. Но я искренне верю, что большинство людей не могут сосредоточиться, просто потому, что их не учили этому, и они не тренируются в этом умении. Даже тех, у кого есть физиологические барьеры для концентрации, можно научить с помощью терпения и настойчивости стать немного более способными к концентрации, чем сейчас. Если я хочу играть на фортепиано, первым делом мне надо учиться на нем играть. В идеале меня должен кто-то учить. Я могу учиться этому, посещая по уроку в неделю, на протяжении года. И этого должно быть достаточно, чтобы освоить игру на фортепиано, как минимум на базовом уровне. При этом одних уроков недостаточно, нужно практиковать новые знания. Сразу возникает естественный вопрос: сколько мне нужно практиковаться? Ответ на этот вопрос прост. Пусть это очередной вопрос. Насколько хорошим пианистом я хочу стать? Если я хочу играть для друзей и семьи, возможно, репетиций по часу в неделю хватит. Однако, если я хочу быть одним из лучших пианистов мира, играть в лучших концертных залах, то часа в неделю не хватит. Могу предположить, что мне нужно будет упражняться по 5 часов в день, а то и больше. Концентрация ничем не отличается. Если я хочу вести сосредоточенную жизнь, то первым делом необходимо научиться концентрироваться, а затем практиковаться. Сколько практиковаться? А какого уровня я хочу достичь? Вспомните закон практики. Вы становитесь настолько хороши, сколько времени вы этому уделяете. Если вы хотите стать мастером концентрации, вам стоит уделять этому столько внимания, сколько вы бы уделяли фортепиано, если бы хотели стать лучшим пианистом в мире. Нет сомнений, что мне поставили бы диагноз СДВГ. Родись я в другом месте в другое время. У меня есть все симптомы. Но теперь я учу людей по всему миру сосредоточиваться. Детей и взрослых, представителей всех профессий. Некоторые из них – крайне успешные предприниматели и спортсмены, которым удалось улучшить свои результаты, поняв, как работает их разум и совершенствуя умение сосредоточиваться. Первые 24 года своей жизни я вообще не занимался практиками концентрации. По крайней мере, пока я не встретил гуру. У меня не было человека, который с любовью уделял бы мне время и силы, пытаясь помочь мне понять разум и постичь тонкое искусство сосредоточенности. Я говорю вам это лишь в надежде донести, что вы можете научиться концентрации в любом возрасте. Вам всего лишь нужно стремиться жить сосредоточенной жизнью и не забывать об этом желании. Путь к этой цели и инструменты для ее достижения представлены в этой книге.